Глава 11. Одна из стрел с очередным посланием Фаик-паши попала как раз в калмыцкого хана, труп которого, согласно приказанию Штоквица, с виселицы не снимали, и хан смотрел из петли на свой лагерь, словно страшная угроза для всех, кто еще раз осмелится предложить гарнизону сложить оружие. Но Фаик-паша осмеливался делать это. В том, что он делал это весьма часто, чувствовалась какая-то растерянность и торопливость. Теперь растерянность Фаик-паши была вполне понятной. На помощь русским приходила сама природа, и небеса обещали извергнуть на крепость ливни спасительного дождя. Торопливость тоже была легко объяснима. Отряд генерала Тергукасова уже выступал из Игдыра, и Фаик-паша чисто русским жестом почесывал у себя в затылке, как это делают и гяуры в затруднительных случаях. Штоквиц, стуча по настилу крыши костылем, подошел к виселице и выдернул из груди хана стрелу. «Все то же!» — развернул он свиток послания. «Пустое!» Однако блокада вокруг цитадели была сжата теперь так плотно, что передовые пикеты турок сидели чуть ли не под самыми стенами крепости. Пальба не умолкала, и застрельщики, лежа возле бойниц, целый день дышали пороховым дымом. Время от времени бухали орудийные выстрелы, но Потресов сделался скуповат. Одна-две гранаты и хватит. «Бомбы кончаются», — говорил он. «Шарохи еще остались, но их тоже беречь надо». А грозовая туча нависала над сотнями изжаждавшихся ртов, словно гигантский бурдюк, наполненный живительной влагой, и сотни голов ежеминутно поднимались в тоске к небу. «Господи, хоть бы капнуло! Дуй, ветерок, дуй! Желанная ты!» Но туча, нависая над заморенным гарнизоном, словно дразнила людей, звонко перекатывая по ущельям треск своего грома. Треск этот был сухой, почти не влажный, и Клюгинау огорчился. «Странно, господа, — сказал он, — что нет таких знаний, которые бы не могли пригодиться в жизни. Вот я сейчас жалею, что никогда не занимался метеорологией и не могу в точности предсказать, придет спасение или же нет. А если придет, то когда?» «Ночью придет», — хрипло посулил Хренов. «Ждите ночью». «А ты откуда знаешь, старик?» «Я не знаю, да кости знают. Вам, молодым, и невдомек такое. А примета моя верная». «Что ж ты чувствуешь, старик?» «А меня, ваше благородие, с гудежу шкелетного всегда на выпивку тянет. Сам-то я не пьющий, меня от пьянства еще в молодости на Зеленой улице излечили. А как загудят кости, так и чихернуть хочется». Вечером дождя не было, и гарнизон, истомленный усталостью и ожиданием, разбрелся по закуткам крепости, чтобы дать себе отдых. Но вши сделались за последние дни страшным бедствием. И гнусные, алчные, они отбирали сон у людей, словно сговорившись с турками, сделать жизнь защитников Баязета вовсе невыносимой. Задымили кое-где костерки. Солдаты, раздетые до пояса, прожаривали над огнем свою одежонку, били блондинок огнем. «Щелкают черти», — ругался Учаскин. «Из чего это животное такое? Когда все хорошо в жизни человека, сыт он и счастлив, их нету проклятых. Как только беда, и они тут как тут. Блондинки — казнь человеку свыше. Так и в Писании священном сказано, заметил кто-то из умников. Отец Герасим прошпаривал над огнем свои порты. На голом животе его лежал, посверкивая крест. «Поври мне тут», — пригрозил он, — «дурак! Читал я, батюшка. Вши, глупый баран, еще до Писания вошли в состав земной фауны, и остатки их, как то полновесно доказано наукой, найдены были еще на египетских мумиях со времен фараонов. И никакой казни. Просто эти проклятые блондинки воевать любят. Им мирного человека не надобно. Только дай солдата пососать. Бойтесь их, православные». Затихал гарнизон. Пустота наполняла казематы крепости. Эхо в гулких переходах сделалось отчетливее и громче. Стоны, хрипения и бессвязные выкрики блуждали в темноте, перелетая над спящими. Карабанов в ожидании дождя вылез ночевать на крышу. Расстелил под собой лохматую бурку, посмотрел на притихший таинственный город с башнями караван-сарая, черневшими вдалеке, и почему-то вдруг пожалел не себя даже, а турок, точнее же, турецких женщин. «Какой это ужас!» — сказал он. «Всю-то жизнь взаперти просидеть. Скотину и то пастись выпускают. В гареме-то, боже ты мой! А если баба знала до этого свободу, читала, мыслила? Вот бедная, даже любовника не завести ей». Ватнин подкатил свою кошму поближе к поручику, обнял его горячей, обжигающей через рубаху рукой. «А я ходил по гаремам-то ихним. Молод был, из себя виднющий. Бывало, едешь в седле, пику держишь, сам подбоченишься, ус крутишь. Всяко бывало. Это ж мне извинительно. Ну, а бабы-то и примечают. Мы, кажись, в ту пору под Карсом стояли. И вот приходит ко мне еврей. Так, мол, и так объясняет. Не оставьте пылать, мол, в одиночку. Дамам отказа нету. Подражал я малость от страху, да и решил, пойду. Рассказывать дальше, что ли? Спишь? Да нет, — отозвался поручик, — я слушаю. Ну вот, значится, — продолжал Исаул, — тишком старуха какая-то, вся в черном, провела меня садом. По говору, ежели судить, то из хохлушек она, старуха-то эта. Ну ладно. Темно, страшно. Потом в зал меня вывела, сапоги велела в руках нести, чтобы не стучали, я так полагаю. Идем. А в зале-то, мамоньки мои, графинов на полу прямо. И воняет чем-то сладким-сладким, аж на сблевать хочется. Видать, турок-то, у которого я ночевать собрался, богатый был. Я эти графины вовек не забуду. Ну, идем далее. Двери. Много дверей. Вроде кельи. В иных две дырки сделаны. И ноги женские торчат. Распухшие ноги, избитые. Это, старушка-то пояснила, наказанные женщины. Их евнухи, проходя палками по ногам, бьют. И тут, Елисеич, слышу я смех чей-то. А мне уж не до блуда. Страшно ведь. Карабанов привскочил на бурке. «Стой!» — сказал он. «Кажется, началось». Над крепостью с грохотом перекатилось что-то тяжелое и звонкое. С мягким стуком упали на крышу первые капли. «Дождь!» — перекрестился Ватнин. и в черной котловине двора. Кто-то невидимый заголосил на всю крепость. «Вставай, братцы! Начинается!» В темноте забухали двери. От топота множество ног содрогнулись пролеты лестниц. Помоложе да нетерпеливее те выскакивали прямо из окон, крича: «Давай! Давай!» Начался дождь как-то сразу, почти рывком, словно туча опрокинулась над цитаделью, выплеснув в чаши ее дворов весь запас своей влаги. Турки открыли суматошную стрельбу, но она уже не могла устрашить людей. Вода барабанила по дну манерок и ведер, копилась в сапогах и фуражках, ее ловили воронками брезентов и лошадиных попон. И, наконец, под источник живой воды подставлялись просто ладони, в которых бурно отплясывали свой танец тяжелые брызги. «Давай!» — орали вокруг. «Давай! Давай!» И туча не уставала изливать на людей свою щедрость. Над каждой лужей бились лбами солдаты и казаки. Водостоки уже были взяты на штурм сантиметрами. В госпитальные бочки вода, падая с крыши, вонзала свои гремучие длинные бивни. Люди просто стояли под стенами крепости, и в их посуду вода текла, смывая с фасов серую пыль горных пустынь и перегар пороха. «Давай! Давай!» Раненых нельзя было удержать в госпитале. Кряхтя и стеная, они выползали под дождь, не боясь быть затоптанными в этой радостной свалке. Они задирали к черному небу изможденные лица и, раскрыв рты, захлебывались не от обилия воды, нет, от счастья. Голоса людей зазвучали свежее, словно умытые этим дождем, и раненые тоже стали кричать: «Давай, братцы, давай, лупи нас, дождичек!» И только одни часовые, стесненные своей обязанностью, как объясняет очевидец, не могли принять участие в этом праздничном торжестве. Не покидая постов, они сосали свои рубахи, слизывали капли дождя с лезвия винтовочных штыков. Дождь продолжался до утра. И утром Штоквиц снова закостылял по крепости, прижимая ко лбу медный пятак. «Что с вами?» — спросил его Севицкий. «Да понимаете ли, капитан, пью я из лужи, как полагается. Вдруг в темноте кто-то подлетел сбоку, и, как видите, не миновала меня чаша сия. Знать бы только, кто это». Севицкий вяло улыбнулся в ответ. «Вы чем-то огорчены, доктор?» «Огорчен дождем», — ответил врач. «В госпитале прибавилось за ночь 18 раненых. К тому же эта вода, сами убедитесь, еще боком вылезет». Рассвет уже наступил. Но люди, забыв о смертельной опасности, еще рыскали по дворам, пытаясь отыскать в расщелинах плетника остатки дождевой воды. Вскоре к 18 раненым прибавилось еще несколько. «Многие из товарищей, — пишет очевидец, — после удара пулей, только охнув, судорожно вытягивались без жизни, а другие возле их тел продолжали собирать остатки воды». Ефрем Иванович велел Севицкий: «Запретите им это». Штоквиц распорядился, и жизнь Баизета стала постепенно входить в обычную колею. Начало этого дня выглядело в крепости не совсем обычно. Повсюду варилась конина, булькала в котелках ячменная каша, конечно, крутая. Кое-где ворковали взводные самоварчики, купленные солдатами в складчину еще до похода. Однако опасения Севицкого были не напрасны. Излишек воды, пусть даже и чистой, вызвал усиление желудочных страданий. Эпидемия в этот день свалила гарнизон, и спасти людей от болезни было уже немыслимо. Турки же усилили свой натиск, бомбардируя крепость снарядами и шорохами. И в последующие дни путь к воде был для гарнизона совсем отрезан. Не пройти, таков был вывод после множества безуспешных попыток. Ну и черт с ним, решил Штоквиц. И не надо более рисковать. Начнем дохнуть в сухомятку.